Тревожные письма о нападениях Дрейка были посланы испанскому монарху вице-королями Перу и Мексики. Филипп получил их в августе и сентябре 1579 года. Исходя из того, что Дрейк мог вернуться в Англию только через Малукские острова или Магелланов пролив, Филипп написал собственноручно письмо королю Португалии, прося его принять меры для поимки Дрейка у Малукских островов. А к Магелланову проливу распорядился послать эскадру из Кадиса. Военные корабли были посланы также в Карибское море на тот случай, если Дрейк бросит свой корабль на Тихоокеанском побережье Панамы и, перейдя на ее Атлантический берег, построит новый и попытается пройти в Англию через Атлантический океан. Послу в Лондоне Мендосе король приказал: «До тех пор, пока корсар не достигнет Англии, не надо ничего говорить королеве о возвращении захваченных им сокровищ. Когда же он вернется, то надо это сделать». Не осталось без внимания и сообщения о том, что Дрейк купил в Лиссабоне навигационную карту, которая помогла ему пройти в Южные моря. Испанскому послу в Лиссабоне было приказано найти то лицо или лиц, которые вели дела с этим корсаром, а также снять копию с карты, проданной Дрейку, и немедленно послать ее в Мадрид. Вице-король Перу послал новую погоню за Дрейком. Когда де Антон на Какафуэго добрался до Панамы, он встретил корабли, искавшие золотую лань. Но найти Дрейка не удалось. Тем временем Дрейк продолжал искать свои исчезнувшие корабли, заходя во все бухты и устья рек. Нигде не было никаких следов. Видя бесполезность своих усилий, Дрейк решил отказаться от дальнейших поисков, тем более что надо было думать о возвращении домой. Дрейк понимал, что его будут сторожить у Магелланова пролива и у Малукских островов. Поэтому он решил пойти третьим путем, о котором ничего не говорил де Антону. Собрав команду, Дрейк сказал, что решил найти таинственный пролив Аниан, соединяющий Тихий и Атлантические океаны на севере, так же как Магелланов пролив на юге. «Открытием для мореходства этого прохода в Северной Америке, из Южных морей в наш океан», — писал об этом Флетчер, «мы бы не только оказали большую услугу нашей стране, но и намного бы сократили срок возвращения домой. Ибо в противном случае мы должны были бы идти очень долгим и мучительным путем, который едва ли бы выбрали по доброй воле. Поэтому мы с радостью выслушали сообщение генерала». По своему обыкновению, Дрейк решил дать отдохнуть команде перед предстоящим плаванием к неизвестному проливу. Он искал только подходящую гавань. 16 марта Дрейк обнаружил именно такое место у острова Кана в заливе Коронадо. Там англичане чистили и чинили корабль, отдыхали, ловили рыбу. Заготовили продовольствие, воду, дрова. Плавая на пинасе вдоль берега, они встретили испанский корабль с грузом китайского шелка и фарфора. Там же Дрейк нашел сделанного из золота сокола и серебряную жаровню. Все было перенесено на золотую лань, а судно отпущено. 24 марта Дрейк пошел дальше, на север. 4 апреля англичанам встретился еще один испанский корабль. Владельцем судна был Франциско де Сарат, происходивший из знатной испанской семьи. Он приходился двоюродным братом герцогу Медине. На груди его красовался покрытый красной эмалью крест ордена Сантьяго, знак военного отличия Испании. Через 12 дней, вернувшись в Никарагуа из короткого плена у Дрейка, де Сарат в письме к вице-королю Мексики Мартину Энрикесу так излагает события, последовавшие за появлением английского корабля. 4 апреля, за полчаса до полудня, я увидел подошедший к нам близко корабль. С борта моего корабля крикнули, чтобы судно не мешало движению. Но ответа мы не получили. Похоже, что на судне все спали. Тогда мы крикнули еще раз, уже громче, спрашивая, откуда идет корабль. По-испански ответили, что из Перу. В это время мы заметили, что спущенная с корабля шлюпка подошла к нашей корме. Из шлюпки закричали: «Спустите паруса!» И раздалось 7 или 8 аркебузных выстрелов. Мы подумали, что это уж слишком для шутки, и дело становится серьезным. Со своей стороны мы ничего не предпринимали. Люди из шлюпки вошли на корабль и приказали отдать оружие и ключи. Мы повиновались. Узнав, что я хозяин судна, они посадили меня в шлюпку и повезли к их генералу. Я обрадовался этому, подумав, что буду иметь больше времени, чтобы лучше себя подготовить к встрече с Господом нашим. Скоро мы прибыли туда, где находился их генерал, на очень хороший корабль, вооруженный такой артиллерией, какой я еще не видел. Я увидел генерала, прогуливавшегося по палубе, и, подойдя к нему, поцеловал его руку. Он принял меня очень сердечно. Проводил в свою каюту, предложил мне сесть и сказал: «Я друг тех, кто говорит мне правду, но с теми, кто этого не делает, я шутить не люблю. Поэтому для вас же будет лучше, если вы скажете мне, сколько золота и серебра везет ваш корабль». Я ответил: «Нисколько». Он повторил вопрос. Я ответил: «Нисколько. Только несколько маленьких золотых пластинок, которыми я пользуюсь, и несколько кубков. Вот и все, что есть на корабле». Он молчал некоторое время, а потом спросил, знаю ли я вас, ваше превосходительство. Я отвечал: «Да». «Есть ли на вашем корабле кто-либо из его родственников? Или вещи, принадлежащие ему?» «Нет, сэр». «Ну ладно, встреча с ним самим меня обрадовала бы больше, чем со всем золотом и серебром Индии. Вы бы увидели тогда, как должен держать свое слово джентльмен». Я ему ничего не ответил. Мы разговаривали, пока не наступило время обедать. Он приказал мне сесть рядом и начал накладывать еду из своей тарелки, говоря мне, чтобы я не волновался, ибо моя жизнь и собственность в полной безопасности. Я опять поцеловал его руку. На следующее утро он отправился на наш корабль и осмотрел весь груз. Из моих вещей он взял очень немного. Китайский шелк и фарфор, сказав, что берет это для своей жены. В обмен он подарил мне золотого сокола и серебряную жаровню. На следующий день он приказал перевести меня и мой экипаж на наш корабль и разрешил продолжить плавание. Он задержал только Хуана Паскуаля и моего слугу-негра, сказав, что отпустит их только после того, как они покажут место, где можно найти пресную воду на берегу. Этот генерал был англичанин по имени Фрэнсис Дрейк, лет 35 от роду, небольшого роста, с белокурой бородой. Он один из величайших моряков, когда-либо плававших на морях, и как навигатор, и как командир. Десерат нигде не упоминает о том, что Дрейк сделал еще один презент, подарив ему его же крест Святого Сантьяго за проявленную храбрость. Но слухи об этом широко распространились. Даже в одной из комедий «Лопе де Вега» высмеивается случай награждения Дона Франциско английским пиратом испанским военным орденом.